Глава вторая. Все 17 лет, посвященные биржевой игре, особенно тогда, когда ожидание очередной удачной охоты становилось тягостным, Костик, Константин Андреевич Барабанщиков внук, вспоминал Баку. Отец его, Андрей Константинович Барабанщиков, капитан второго ранга, служил в штабе Краснознаменной Каспийской флотилии, ККФ, и молил высшие силы только об одном – чтобы до выхода в отставку не случилось никаких перемещений, и хрен с нею, с третьей звездочкой на погонах, потому что нравился ему этот город. Всегда нравился. И тогда, когда улицы его буквально распластывались под гнетом владетельного солнца, преследующего как опасную крамолу любой намек на тень, и тогда, когда тот набрасывал на себя черную чадру ночи, однако нескромные фонари, раскачиваясь на ветру, то и дело бросали на мостовые, тротуары и стены домов воровато-быстрые взгляды. А когда капитан второго ранга затемно вышагивал на службу, ему не надоедало любоваться, как яркая тесьма рассвета окаймляет беспокойное, измученное бессонницей море. Но вот жене его, матери Костика, врачу районной поликлиники, Баку не нравился. Море, видневшееся из окон их квартиры, казалось белесым и скучным. Дома удачливых нефтепромышленников, причудливо сочетавшие европейские и восточные стили, глаз не радовали, но главное раздражали частые пыльные ветры. Пыль перелетала Каспий с упорством прожорливой саранчи то с севера, со стороны сальских и калмыцких степей, то с востока, из красноводских пустынь, и стойкость деревьев Приморского бульвара, Нагорного парка, Губернаторского сада, сквера Парапет и еще нескольких зеленых оазисов, умудрявшихся не только гасить напор песчаных бурь, но и расти при этом вширь и ввысь, представлялась матери Костика, такой же бессмысленной, как надежда хронических больных на таблетки, которые вернут им молодость и здоровье. Из каких воспоминаний юности возникло в голове ее, что в России жизнь лучше, понятнее, честнее, в родной Рязани зелень зеленее, вода вкуснее, фрукты и овощи, пусть беднее ассортиментом, зато полезнее, а ядреный морозец — это верный залог будущего весенне-летнего счастья? Нет ответа на этот вопрос. Есть только последствия того факта, что Костик с подросткового возраста слышал «Ах, Рязань!» от матери и «Что хорошего на гражданке?» от отца. Правда, после почтительных визитов к бабушке Барабанщиковой, жившей в Недогонежской области, километрах в 70 от крупной железнодорожной станции, возникали у него смутные подозрения, что Рязань вполне может оказаться очень большим понурено, а во время совместных маневров армии США и шахского Ирана, когда наша флотилия месяц была в состоянии повышенной боеготовности и отец находился в режиме «без берега», мелькнула у Костика мысль, что в жизни на гражданке есть свои неоспоримые достоинства, например, свобода ночевать дома. Но! Но будущее его на семейном совете было определено. Первый этап — Рязань, второй — материально обеспечена офицерская жизнь, однако при этом следует учесть явную тягу мальчишки к математике и физике. Отсюда следует, что стремиться Костику надо в РВКУС. Устремился. Услышав еще на первом курсе частушку «Надоело жить в Рязани и ходить, глотая пыль, лучше сделать обрезание и уехать в Израиль», он как-то так сразу понял, что мать свой родной город идеализировала. А обескураживающий неуют казармы и неприветливость офицеров в два счета доказали, что ни советская, что какая-либо другая армия мира у молочных рек и на кисельных берегах не дислоцируется, а меда в армейской жизни маловато, да деваться уже было некуда. Впрочем, выручали лекции по матанализу, матстатистике, физике и занятия по английскому языку. Ими упивался. Без них контраст с годами обучения в 6-й бакинской школе был бы невыносим. Они помогли смириться с чистоармейской поверхностью, запоминая и делай, всех остальных учебных дисциплин, со скукой строевой подготовки, тоской политинформации и бодростью комсомольских собраний. От здания ЦК Компартии Азербайджана, улица Коммунистическая, направо уходила ровно, но, повернув влево, устремлялась вниз почти перпендикуляр ровной части, да так решительно устремлялась, будто хотела вслед за лобастым вождем показать, в какую пропасть может завести детская болезнь левизны. Имеется в виду книга Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», изучение которой было обязательным в вузовских курсах «История КПСС» и «Научный коммунизм». Впрочем, попугав изрядной крутизной, заканчивался этот спуск вполне мирно, на площади Азнефти, то есть у чудесного Приморского бульвара, а метров за 100 до того, будучи уже довольно пологой, улица проскакивала мимо первого Чкаловского переулка, который коренные бакинцы по старой памяти называли Михайловским и в котором находилась 6-я школа. В одну из суббот, до отвращения к мячу наигравшись в футбол в этом переулке, Костик с трудом доволочил ноги до Коммунистической и на углу обнаружил, что движения машин и троллейбусов на спуске нет, зато есть нечто гораздо более интересное, а именно этап кольцевой велогонки по центру Баку. То и дело, вывернув справа, наверху возникали спортсмены в разноцветных майках цветов известных обществ, и, пригнувшись к рамам гоночных велосипедов, как мушкетеры к спинам своих быстрых скакунов, неслись вниз, заметно подпрыгивая на брусчатке. Ни разу не притормозив, а напротив наддав, они, поравнявшись со зданием Азнефти, закладывали крутой поворот, некоторое время мчались с параллельной линии бульвара и скрывались из глаз, героические, как вышеупомянутые мушкетеры. Могло ли это захватывающее зрелище не воззвать к подвигу? Нет, не могло. И в следующую субботу, правда, метрах в 3 от начала спуска, собрались 5 друзей. Перечислим их славные имена в том порядке, в каком они, согласно жребию, мчались до первого Чкаловского переулка, там на полном ходу, а как иначе, ведь тормозов ни в их башках, ни на их раздолбанных великах не было, сворачивали и метров через 200 въезжали с победными воплями во двор школы. Саша, умудрившийся притащить свой велосипед аж с улицы Азизбекова, где третьим этажом богато орнаментированного дома владел когда-то его дед, известный врач. Эмин, его путешествие до точки старта было не таким трудным, как Сашина, поскольку жил он в расположенном неподалеку доме академиков, сравнительно новом, однако орнаментами не сильно уступавшим дому на Азизбекова. Эльдар тут добрался из знаменитого дома Каспара, в котором жили высокие чины Каспийского пароходства. Костик, ему пришлось одолеть всего лишь половину непростого пути Эльдара. А что же пятый? Шурик. А он, хотя жил рядом со школой, припожаловал, согласно общему решению, пешим. В этом не было никакой дискриминации. В этом было рано проклюнувшееся умение стелить соломку. Хлопотливая мать Шурика, Валерия Александровна, состояла в должности председателя родительского комитета школы, а потому участие ее сына в заезде было засекречено, дабы она, якобы не имея личной заинтересованности, могла потом, если что, заступиться за провинившихся шестиклассников со всем напором незаурядного темперамента. Итак, Шурик присутствовал без велика, зато с хронометром своего отца, который, будучи режиссером оперного театра, вымерял с точностью до долей секунды, успеет ли смертельно раненый тенор, испустив у рампы верхнее «до», добраться до места, в коем ему положено испустить последний вздох, и выслушать сочувственные аплодисменты. Приятелям же швейцарское чудо было необходимо для организации ритмичного старта. Ровно через 20 секунд после того, как Саша помчался вниз, Держась в опасной близости от тротуара, Шурик проорал. Второй пошел, еще через 20 секунд третий пошел, и, наконец, Костик, оттолкнувшись левой ногой от брусчатки, правой надавил на педаль. Бил ли встречный ветер в его лицо? Может быть. Прощался ли он мысленно с прошлой счастливой жизнью? Наверное. Но вот что было точно, так это судорожно сжатые зубы, дабы в дробной, показавшейся ему бесконечно долгой тряске, не прикусить язык, и судорожное удержание руля строго прямо, ибо пара градусов влево, и здравствуйте, колеса какого-нибудь загудевшего от ужаса автомобиля, пара градусов вправо, и колесо заденет бордюр, и далее полет навстречу перелому конечности или шеи. Что ж, в этот день все судорожное Костику и тройке друзей его удалось вполне. Руки с трудом смогли вывернуть руль в переулок, а зубы разжались только у въезда во двор школы, так что победный вопль вышел визгливым, как верхнее до смертельно раненого тенора. А во дворе... во дворе, проводивший урок физрук Леонид Эдуардович Юрфельд, чья сухощавая фигура капитана де Тревиля в минуты ярости раздувалась до размеров короля Людовика XIV, не дожидаясь звонка, отправил девятиклассников одеваться, а с героической четверкой шестиклассников заговорил так, что пацаны задрожали, как посуда в домах, мимо которых несется грохоча колонна тяжелых танков. Однако странное дело, когда во двор въехала коляска с участковым, которого вызвала всевидящая охрана здания ЦК, Юрфельд моментально стал привычно сухощавым и хладнокровным. «Где директор?» — вопил лейтенант. «Директор где?» «Директор женщина. Болеет», — невозмутимо ответил физрук. «Завуч давай». «Товарищ лейтенант, вы воевали?» «Воевал. Завуч давай». «И я воевал. Капитан запаса. А завуч тоже женщина. Зачем боевому офицеру говорить с женщиной, если он может поговорить с другим боевым офицером?» «Фамилии бандитов», — требовал участковый, указывая на четверку, предобморочно застывшую по стойке смирно. «И школы исключит? В колонию! Бегом марш!» Право слово. И Костик, и друзья его готовы были побежать хоть в колонию для малолетних преступников, лишь бы подальше от этих грозных мужчин. «Моя фамилия Юрфельд», — послушно ответил Леонид Эдуардович. «Знаю я тебя», — неожиданно смягчился лейтенант. «Твой отец швед. Еще до революции на промыслах Нобеля инженером был, а мой отец буровым мастером там был». «Ай, дорогой брат», — радостно сказал ему физрук на отличном азербайджанском. «Давай отойдем, немного поговорим. Эти никуда не убегут, не бойся. Пока не скомандую вольно, стоять будут как штыки». Отошли. Поговорили, опять же, на азербайджанском. Эмин и Эльдар потом рассказывали, что расслышали и поняли вот что. «Брат, мы, боевые офицеры, кого воспитать должны, мужчин или трусов?» — убеждал физрук. «А начальнику отделения я что скажу?» — вяло сопротивлялся участковый. «А начальник отделения кто?» «Майор Идаядзе. Он в 40-м нашу школу закончил. Скажешь ему, что за этих башибузуков Юрфельд поручился?» «Вернулись». «Ему спасибо скажите». Участковый явно успокоился и заговорил по-русски почти без акцента. «Он как брат мне. Но если еще раз увижу вас на велосипедах, морды набью». «Не увидите, товарищ лейтенант», — пообещал Юрфельд. «Мы их так накажем, что они на велосипедах даже по Бузовна и Мордакян кататься побоятся». Наказали. Поскольку учебный год катился к завершению, все, кроме, разумеется, непричастного Шурика, получили годовую четверку по поведению, что для знаменитой своей почти военной дисциплиной школы было событием эпохальным. Некоторые учителя, войдя в прокурорский раж, требовали поставить тройки, но против этого категорически возражали Юрфельд и Валерия Александровна, сын которой пригрозил, что если она его приятеля не спасет, то он заявит не только о своем участии в организации старта, но и припишет себе самый замысел заезда. Куда было деваться бедной женщине? Она и спасала. Бух! Много позже, когда Константин Барабанщиков внук, сидя на мне, глотал одну за другой умные книги, посвященные стратегиям трейдеров, он открыл для себя, что их тогдашний хитрый план по обеспечению поддержки Валерии Александровны обозначается красивым словом «хеджирование». Говорю вам, ничто другое умное из этих книг ему за 17 лет прогулок по NICE и NASDAQ не пригодилось. До почти всего пригодившегося умного он и его бакинские дружки-одноклассники дошли сами. Правда, не без помощи великого писателя Джека Лондона. Что ж, четверка по поведению — дело житейское. Только вот больше ни разу в жизни Костик на велосипед не садился. Саша, Эмин и Эльдар тоже. Всем казалось, что вдруг да подведут Юрфельда, а ведь он за них поручился. Да и уже в 7 классе стало не до велосипедов, появилось кое-что значительно более интересное. Во время каникул провинившегося, зато несколько присмиревшего сына, посменно при нем, по 2 недели пребывая, окунули в культурную жизнь Ленинграда. Однако в последнюю неделю из этих 4 измученный музеями и театрами Костик вымолил возможность прочитать несколько книг из несметного их количества, собранного пожилой супружеской парой, проживавшей в 2 комнатах огромной 6-комнатной коммунальной квартиры. Барабанщиковы ютились в самой маленькой из 6 комнат, почти каморке. Ее хозяин с мая по сентябрь традиционно рыбачил где-то в Карелии, а за сдаваемую его родственниками площадь, которое определение «жилая», соответствование более чем название «туалет», покосившемуся дощатому сортиру на захудалом российском полустанке, ему, хозяину, капала какая-никакая денежка. К слову сказать, вся квартира до революции принадлежала машинисту Николаевской железной дороги, а каморка в ней предназначалась для кухарки. Об этом Костику поведал владелец книг, сын того самого угнетенного царизмом пролетария, выбившийся на той же, но теперь Октябрьской дороге аж в инженеры, однако живший, как уже было сказано, во всего 2 отпущенных ему щедрой властью комнатах. Погода в эту последнюю неделю августа стояла идеальная, и не только по питерским, а даже и общечеловеческим меркам, а потому с утра до вечера, с перерывом на обед, Костик сидел с книгой в правильно круглом соседнем сквере, пересаживаясь со скамейки на скамейку вслед за движением солнца, дабы оно, пробиваясь через листву деревьев, уже чуть тронутую виданием, но еще крепко цепляющуюся за родные ветви и веточки, грело, но не припекало. «Целыми днями читает», — уважительно комментировала какая-нибудь окрестная старушка. «Какой умный мальчик! Мама его говорила, что они из Баку?» «Баку?» — удивлялась другая. «Там есть интеллигентные семьи?» «Я грешным делом думала, что это дикий восточный город». «Господь с вами, голубушка!» — вступала третья. «Баку — культурный город. А вот что касается интеллигентных семей, то скоро их как раз в Питере совсем не останется. Посмотрите на лица. Сплошные скобари понаехали». Скобарь, бытовавшая в Ленинграде пренебрежительное прозвище жителей Псковской и Новгородской областей. «Ах, проклятая блокада!» — дружно вздыхали все 3. Пускаясь в обратный путь, вокруг сквера делали круг троллейбусы 10-го маршрута, и башмаки на их штангах с характерными щелчками перескакивали с одной пары проводов контактной сети на другую. Эти звуки, это медленное, но умелое маневрирование внешне неуклюжих машин утверждали, казалось, незыблемость движения по принципу туда и обратно, от хорошо знакомого пункта А до хорошо знакомого пункта Б. но всем своим жаждущим бурь сознанием Костик погружался в иные, книжные миры, зовущие двигаться только туда, от наскучившего старта к маняще неизвестному финишу. Бух! Он так часто и так ярко переживал в памяти эту неделю, что я словно бы сам прочитал все прочитанные им книги. Убежденность Толстого в том, что от хаотичной изменчивости мира можно отгородиться благодарным принятием не только радостей, но и всех горестей жизни, Костика озадачила, однако не увлекла. А вот мысль классика о том, что в войне побеждают не великие стратегии и тактики, а неспешные Кутузовы, предвидящие естественный ход вещей и умеющие ему следовать, сказалось теперь во многих действиях Барабанщикова внука на фондовом рынке. Еще он как-то так сразу и до конца поверил, что ход истории определяется не захваченными или отвоеванными назад территориями, а теми великими днями, когда люди вдруг решают стоять, не боясь пляшущей вокруг них смерти, просто стоять, даже потеряв половину войска, как стояли русские под Бородино. А позже понял, что надо драться, даже потеряв 90% состава, драться, как дрались советские мальчишки, подольские курсанты, в октябре 41-го. Мальчишки с несколькими учебными орудиями, мальчишки, за спинами которых до самой Москвы не было ни единой нашей части, и которых Жуков, дрожащим от едва удерживаемых слез голосом, просил: «Дети, продержитесь хотя бы двое суток». Они продержались 13, и танковой дивизии Гудериана, которые готовились на следующий день ворваться на полном ходу в Москву, сумели продвинуться, обескровленные, всего на несколько километров. Пессимизм Карла Чапека, у которого уродливые саламандры покоряют красивое человечество, Костик отверг решительно. И точно так же решительно принял оптимизм Джека Лондона, у которого даже Мартин Иден, даже добровольно сводя счеты с жизнью, казалось, говорит человечеству: «И все равно моя взяла. Все равно я победил вас всех, как когда-то масляную рожу». А в самый последний день он читал «Сердца трех». Любовные фигли-мигли не заинтересовали. С первых страниц возникла уверенность, что на этом фронте у героев все образуется. Поход за сокровищами Мая не увлек. Ясно было, что и здесь получится как надо. Зато борьба между биржевыми воротилами, замечательным Фрэнсисом Морганом и подлючим Риганом, захватила всего без остатка. Щелчки башмаков при перескоке штанг троллейбусов с одной пары проводов контактной сети на другую волшебным образом сопровождали переход со страницы на страницу, но это, черт возьми, было приглашением к движению обратно. Это была словно бы подпитка током все более и более высокого напряжения. Это было сплошное вперед и вверх. Описанная Джеком Лондоном схватка двух акул капитализма увлекла не только недавно проштрафившихся Сашу, Эльдара и Эмина, но даже рассудительного Шурика, и страницы романа, этой схватке посвященные, были зачитаны до дыр. Обдумывали, обсуждали, спорили, переругивались, листали в читальном зале публичной библиотеки толстые тома энциклопедий, и все это до тех пор, пока не сумели расшифровать не только загадочные и прекрасные понятия «маклер», «брокер», «мораторий», «акции» и особенно «индексированные чеки», но даже и суть операции Ригана при игре на понижение. Сумели за пару десятков лет до появления игры «Монополия» сконструировать свою собственную увлекательную забаву. Клочки разлинованных тетрадных листов фигурировали как акции всех известных мальчишкам компаний. Набралось их, впрочем, немного, где-то под 20. Клочки синих тетрадных обложек были теми самыми индексированными векселями, которыми они сужали друг друга, а колебания курсов определялись бросанием двух игральных костей. При этом нечетная сумма означала падение на соответствующее количество процентов, четное – повышение. А для того, чтобы пореже возникал соблазн уходить в деньги и становиться ростовщиками, или наоборот залезать в чересчур большие долги, после фиксации курсов акций каждый из фирм бросали кости на одинаковое изменение котировок всех активов гуртом. Ау, почтенный индекс Доу Джонса, ау вам, все прочие биржевые индексы. А потом еще бросали и на изменение судного процента. А это ау словно бы предназначалось до сих пор еще не вполне устоявшемуся понятию стоимости капитала. Какой же прекрасный случился год. Учились, правда, средненько. Зато по улицам не валандались, и шальных идей в головах поубавилось. Но, увы. Уже в 8 классе Саша и Эльдар увлеклись шахматами, Шурик и Эмин — покером и преферансом. А кроме того, спорт, а помимо того, разгорающийся интерес к стремительно взрослеющим девочкам. И только Костик забросил футбол, не заглядывался на девочек, тем более... Не могли они даже во всем своем расцвете соперничать с распутной, но такой ясноглазой, пануринской красавицей. В общем, он остался верен бурям Уолл-стрита. Играть на бирже одному ему было не скучно, хотя отсутствие друзей поначалу сильно огорчало. Но ведь никогда не бывает худо без добра. Теперь он сражался словно бы со всем миром, с безликой судьбой. Теперь он задумался... над закономерностями выпадения четной и нечетной суммы очков. Вероятность этих событий 6/11, и, соответственно, 5/11 вычислить совсем просто. Однако закономерности, над которыми задумался Костик, гораздо сложнее. Следует помнить фразу великого математика Колмогорова, разработавшего аксиоматику теории вероятностей. Вероятность выпадения герба 1/2. Но давайте сыграем в угадывание «Орел-решка», и я вас без зарплаты оставлю. Он приставал к учителю математики с вопросами по теории случайных величин. Правда, тот, бескрылый, только отмахивался и неумолимо заставлял полюбить процесс решения тригонометрических и логарифмических уравнений. Точно такими же бескрылыми оказались преподаватели в РВКУС, которых Костик мучил вопросами теперь уже из теории мартингалов и стохастических дифференциальных уравнений. Ну да ладно, спасибо им всем. Всем им, не помня зла, за благо воздадим. И приятелям спасибо. Костик помнил их адреса и написал всем году в 95-м. Все 4 письма вернулись с пометкой «Адресат выбыл». Много позже, покопавшись в интернете, он узнал, что Саша и Эльдар далеко, а Шурик и Эмин бесконечно далеко. Но все равно, посоветовавшись в кавычках с Тамбуро Гранде и отправляя потом заявку на очередной шорт, Костик представлял себе, как загорается взрывной Эльдар, как ахает опасливый Шурик, как шахматист Саша кивает, мол, правильно, пора обострять игру. А солидный Эмин подтверждает, надо верить в себя и в прикуп. Мизер всего с одной дырой, да еще и на своем ходе, не объявляет только трус. И возникало, как тогда в детстве, судорожная окаменелость рук, и с трудом получалось разжать зубы, но только теперь сумасшедший спуск по коммунистической мог длиться неделями. Зато же и победные вопли выходили полноголосыми. Особенно спасибо шестой школе, она воспитывала мужчин. Даже если они когда-то, читая книжки, сопереживали утопившемуся в алкоголе потерянному поколению, то сами, когда возникла угроза потеряться, на это не согласились. Они научились стоять, несмотря ни на что. Они научились драться, словно бы и не замечая, как их плющит безжалостное время.